Глава 5. Отплытие. Серое утро плевалось дождем. Море скалилось острыми белыми гребнями, а капитан, стоявший на носу яхты, с тревогой вглядывался в морскую даль и хмурил кустистые брови. «Надеюсь, распогодится, пока мы доберемся до пролива Дрейка», — сказал он, обращаясь к Винни, приблизившемуся к нему с включенной камерой. «Ну, а если нет, держитесь, ребята. Качка в проливе даже в штиль нешуточная. Ну, а в шторм? Шторм там такое. Мам, не горюй, как говорится. Зато приключение», — с улыбкой возразил Винни. «Если будет туго, приходите за таблетками от укачивания. Правда, от них здорово клонит в сон. Проспите целые сутки, но за это время мы как раз пройдем черт в пролив». «Ну что вы, как можно проспать такое событие?» Винни протестующе помотал головой. «Шикарное видео получится!» Капитан глухо рассмеялся и, покосившись на камеру, спросил. «Аппаратура-то не выйдет из строя, если волной окатит?» «Камера предназначена для работы в экстремальных условиях. Можно снимать даже под водой. А еще она противоударная». «Вон как. Вижу, вы основательно подготовились». Капитан одобрительно кивнул. «А как же? У нас и дрон для видеосъемки имеется. Модель последнего поколения. Хотел запустить его с палубы, но с таким ветром все же не рискну. Жаль, не получится снять отплытие с высоты». «Не расстраивайся, впереди у нас будет много красивых видов». Подмигнув ему, капитан отошел от края борта и зашагал к навесу в средней части палубы, прикрывавшему вход в подпалубное пространство, которое называлось коротким и, по мнению Винни, неказистым словом, «кокпит». Под навесом на одном из мягких сидений, расположенных перед входом, скучала женщина в объемной серой куртке и розовой шапочке. Винни узнал в ней Эльзу, супругу Феликса, молодого кудрявого брюнета, который на ее фоне выглядел совсем юным. Кажется, во время интервью оба они говорили о том, что эта поездка ознаменует начало нового этапа в их жизни. «Уж не о разводе ли шла речь?» — подумал Винни, заметив, что в глазах Эльзы лишь тоска и ни малейшего намека на интерес, связанный с предстоящим путешествием. Похоже, ее беспокоило что-то куда более серьезное, чем качка в проливе Дрейка, о которой всех заранее предупредил капитан. Эльза невесело улыбнулась поравнявшемуся с ней капитану и быстро отвернулась от него, хотя не могла не заметить, что тот притормозил рядом, вероятно, намеревался переброситься с ней парой фраз из вежливости. Капитан прошел мимо и нырнул в темневший под навесом проем, его тяжелые ботинки застучали по ступеням лестницы, ведущей вниз. У Эльзы вырвался вздох облегчения, но тут она заметила Винни с камерой, вся съежилась, по черепашьи втянув голову в плечи, и протестующе замахала рукой, давая ему понять, чтобы он ее не снимал. Винни сместил камеру в сторону, и в объектив попали Игорь и Адам, стоявшие у мачты, а затем и механик Федор Борисович, казавшийся постаревшей копией капитана. У Винни даже закралась мысль, уж не родственники ли они, может быть, даже отец и сын. Склонившись над коробом у подножья мачты, механик возился с каким-то устройством, находившимся внутри короба, но иногда выпрямлялся, поддерживая беседу с Игорем, который с любопытством наблюдал за его действиями. С ветром до слуха Винни долетели обрывки фраз, произнесенных Федором Борисовичем. «Горизонтальный трос — это шкот, а вертикальный — фал. Нет, для поднятия паруса не нужна ватага матросов, теперь есть лебедки. А это стопоры для канатов». Винни хотелось подойти поближе и записать на видео лекцию механика об управлении парусами, но его тревожило, что Снежанна все никак не выходит на палубу. Он давно поджидал ее тут и уже подумывал, не вернуться ли за ней в каюту. По утрам она всегда долго приводила себя в порядок, но в этот раз могла бы и сократить церемонию наведения марафета ради такого знаменательного события, как отплытие в Антарктиду. Едва ли оно когда-нибудь повторится в ее жизни. Как только он об этом подумал, Снежанна вынырнула из глубин кокпита, почему-то взъерошенная и бледная. Промчавшись мимо Эльзы и, скорее всего, даже не заметив ее, она направилась к Винни, покусывая правый уголок нижней губы. Верный признак сильного беспокойства. «Кажется, ты переборщила с пудрой. Твое лицо белое, как у призрака», — заметил Винни, клюнув ее в щеку. Снежанна обожгла его горящим взглядом, отчего он почувствовал себя так, словно это она была под 2 метра ростом и нависала над ним, а не наоборот. Впрочем, такое с ним случалось не впервые. «Нам надо поговорить!» — прошипела она, и Винни заметил, что ее потряхивает от волнения. «Чуть позже поговорим, после того, как снимем отплытие на видео. Яхта отчалит с минуты на минуту», — возразил Винни. «В том-то и дело, что надо поговорить до отплытия, потом, может быть, поздно», — заявила она с таким вызовом, что Винни от неожиданности чуть не выпустил камеру из рук. Нет, Снежану не потряхивало, ее трясло. Она взъерошила растопыренной пятерней короткий ежик своих волос, и Винни заметил, что рука ее дрожит. Мало того, Снежанна никогда прежде не поступала так со своими волосами, тщательно уложенными перед съемкой. Но в этот раз на ее голове не было и намека на укладку. «Послушай, Снежинка, что бы там ни стряслось, мы не можем пропустить такой ответственный момент». Пытаясь вразумить подругу, Винни прислонил штатив с камерой к борту и слегка встряхнул ее за плечи. Она вывернулась и потянула его за руку. «Давай отойдем, где нас не услышат эти!» Она бросила быстрый тревожный взгляд в сторону Игоря и Адама, которые по-прежнему топтались у мачты, хотя механика там уже не было. «Подписчики нам не простят, если мы не снимем это видео». «Это может стать нашим последним видео, понимаешь?» Яростно выдохнула она ему в лицо. «Ого, даже так?» Винни ошарашенно моргнул, подобрал упавший на палубу штатив и подчинился Снежане, которая потащила его в кормовую часть яхты. Однако уединиться там не вышло. На корме, сидя прямо на тисовом полу, расположился шаман в своем ритуальном облачении с огромным бубном в руках. Он вдохновенно таращился вдаль. Увидев Снежанну и Винни, появившихся из-за навеса, он сердито сдвинул черные брови и прищурился. «Просьба не мешать. Я выхожу на контакт с духами, чтобы они помогли нам добраться до обители демонов». «Кошмар какой-то!» Снежанна поволокла Винни к левому борту, но там они наткнулись на матроса Олега, который расхаживал по палубе, глядя в бинокль на горные хребты, окаймлявшие берег. «Да что ж такое!» Раздраженно воскликнула Снежанна, продолжая путь в поисках укромного места. Олег обернулся на ее голос и проводил их удивленным взглядом. «Для чего такая секретность?» Винни почувствовал, что начинает выходить из себя. «Чем тебе помешал матрос?» «Откуда я знаю? Может, они тут все заодно?» Наконец она остановилась, огляделась и, убедившись, что поблизости никого нет, быстро проговорила. «В общем, я порылась в портфеле американца». «Что ты сделала?» «Залезла в его портфель, говорю». «С его разрешения, я надеюсь», — усмехнулся Винни. «Сейчас не время шутить, поверь». Она снова взъерошила свои волосы, намокшие под мелкой моросью, метавшейся в воздухе вместе с ветром. «Значит, ты стащила у него портфель. Вообще-то это преступление», — сказал Винни, глядя на нее с упреком. «Нет, конечно, портфель остался на своем месте. В каюте никого не было, все разошлись. И Седой со своим мордоворотом, и шаман, и инженер. Вот я и решила туда заглянуть. Ты почему мне сразу не сказал, что у него в портфеле досье на всех пассажиров?» «Как это на всех?» — опешил Винни. «Чему ты удивляешься? Сам же говорил, что видел бумаги». «Видел, но там были только наши фото, твои и мои. Я решил, что американец просто наш фанат, поэтому...» «Наш фанат?» — Снежанна презрительно фыркнула. «Не путай мечты с реальностью, Винни. Нет у нас пока таких фанатов, которые интересовались бы, в какие магазины мы ходим и в каких отелях живем. И потом, у тебя не возник вопрос, зачем все это распечатывать на бумаге и таскать с собой в портфеле, когда всю информацию можно хранить в телефоне?» «Ну, мало ли. А ты что думаешь по этому поводу?» «Думаю, что это досье передали ему из рук в руки, чтобы не светиться в мессенджерах или электронной почте, потому что наверняка здесь замешано что-то противозаконное. Нас всех специально подбирали, понимаешь? Сейчас доставят куда-нибудь, где действует подпольная хирургия, и разделают на органы». «Вообще-то я тоже об этом думал». Винни попытался придать голосу шутливую интонацию, надеясь, что и Снежанна говорит не всерьез. Но она даже не улыбнулась. «Зря ты позарился на эту бесплатную путевку. Бесплатный сыр только в мышеловке бывает». «Ну, раз уж у тебя такие опасения, пойдем и расскажем все капитану. Попросим вызвать полицию». Последние слова дались Винни с трудом. Он не мог смириться с тем, что экспедиция в Антарктиду срывается. «Капитан тоже может быть в этом замешан. Давай лучше скажем ему, что отказываемся от поездки. Придумаем какую-нибудь вескую причину». «Кстати, у тебя же травма ноги, вот и причина. Сошлешься на то, что с ногой стало хуже, и тебе надо в больницу. Потом мы сойдем на берег и сами обратимся в полицию. Яхта не успеет отойти далеко, и ее задержит полицейский патруль». «А если окажется, что никакого криминала нет, ты представляешь, что тогда будет? Как бы компания Dream Arct не потребовала с нас компенсацию за сорванное путешествие». «Путевки все равно бесплатные», — возразила Снежанна не очень уверенно. «Это для нас бесплатные, но ведь компания понесла расходы. Возможно, бесплатные путевки были разыграны ею в рекламных целях, а из-за нас эти цели не будут достигнуты». «И что же, лучше, чтобы всех нас выпотрошили?» Не разводи панику, Снежинка, у страха глаза велики. Не проще ли будет поговорить с американцем на чистоту? Взять и спросить напрямую, зачем он собрал досье на всех пассажиров? Ага, так он и сознается. Как бы там ни было, мне интересно посмотреть на его реакцию, когда я спрошу его о бумагах в портфеле. Наверняка у него заготовлено какое-то объяснение на этот случай. И я хотел бы его услышать. Винни окинул взглядом часть палубы, попадавшей в поле зрения, еще Игоря и Адама, но их нигде не было. «Винни, я прошу тебя, давай просто свалим отсюда, мне страшно!» Снежанна вцепилась в его руку, не давая отойти ни на шаг. «Поздно, уже не свалим», — сообщил Винни, увидев, как борт яхты удаляется от настила пирса. «Схожу-ка я за дроном и сниму хорошее видео с воздуха, а потом мы подумаем, как быть дальше». «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», — бросила она ему вслед. Зоя пребывала в полной растерянности, не зная, как поступить. Примерно с полчаса назад, выходя из туалета, который назывался здесь гальюном, она заметила, как девушка с короткими осветленными волосами, кажется, ее звали Снежанной, вошла в каюту, где разместились четверо мужчин — шаман, инженер и американец, сопровождающим его помощником. Зоя не придала бы этому значения, если бы не видела по пути в гальюн, как все четверо покинули каюту в верхней одежде, и если бы кто-то из них вернулся назад, она бы услышала шаги. А вот девушка шла бесшумно, явно крадучись, а значит, не хотела быть замеченной. Она не могла видеть Зою, которая еще не успела выйти в коридор. Зоя лишь приоткрыла дверь и вновь закрыла ее, повинуясь интуитивному импульсу, заставившему ее спрятаться при виде девушки, проскользнувшей в чужую каюту. Интересно, что ей там понадобилось в отсутствие хозяев? Подождав немного, Зоя вновь выглянула из гальюна и, увидев, что коридор пуст, бесшумно промчалась к своей каюте. Оказавшись внутри, она перевела дух и порадовалась, что не столкнулась по пути с этой девушкой, избежав тем самым неловкой ситуации. Затем Зоя приникла лицом к дверной щели, чтобы увидеть, когда непрошенная гостья выйдет наконец из чужой каюты. Однако вместо девушки на глаза ей попался парень с каштановыми кудрями, выглянувший из каюты, которая находилась напротив ее собственной. Их разделял лишь узкий коридор шириной 1,5–2 метра. Но это была не его каюта. Там поселились тревел-блогеры Винни и Снежанна, кстати, та самая Снежанна, которая находилась сейчас в чужой каюте рядом с гальюном. А Винни ушел на верхнюю палубу снимать отплытие. Зоя мельком видела, как он поднимался по лестнице с держателем для камеры наперевес, одетый в куртку и смешную шапку с копной пестрых веревок, похожих на дреды. «Да что тут происходит?» Затаив дыхание, Зоя не сводила глаз с кудрявого парня. Тот воровато огляделся и, вероятно, не подозревая о том, что за ним наблюдают, вышел в коридор. Прикрыв за собой дверь, он устремился в сторону кормовой части яхты. Насколько помнила Зоя, как раз там и находилась его каюта, в которой он разместился вместе со своей женой. «Феликс и Эльза», — вспомнила она, продолжая стоять у приоткрытой двери с тревожно бьющимся сердцем. Ее переполняли недобрые предчувствия, а голову распирали вопросы, ответы на которые она предпочла бы не знать. Понятно ведь, что если пассажиры шастают по чужим каютам без спросу, а иначе зачем красться и воровато озираться, это ни к чему хорошему не приведет. Погрузившись в размышления, она пропустила момент, когда в коридоре появилась Снежанна и чуть не выдала себя, вздрогнув и едва не вывалившись из-за двери ей под ноги, когда та пронеслась мимо нее и исчезла в каюте напротив. «Как странно», — пробормотала Зоя, закрывая дверь. Ее охватило желание выйти на свежий воздух как можно скорее, хотя еще полчаса назад она никуда не собиралась. Ей не было дела ни до отплытия, ни до путешествия в целом. Ее голову переполняли мысли о Максе, и она намеревалась провести весь день в каюте наедине со своими воспоминаниями. Однако после того, что она увидела, стены внезапно начали давить на нее. Феликс покрутился перед зеркалом, вмонтированным в стену напротив кровати, приподнял пальцами свесившиеся на лоб каштановые локоны, предмет своей гордости, придирчиво осмотрел линию роста волос, не появились ли залысины. В последнее время ему казалось, что его густая шевелюра начала редеть по обе стороны от лба, и это его пугало. Перед мысленным взором сразу возникали предки по мужской линии с глубокими проплешинами до самого затылка. Феликс с прискорбием сознавал, что его шевелюра ждет та же участь, но мириться с этим не собирался и уже ознакомился с расценками на процедуру пересадки волос в некоторых клиниках. Сейчас, конечно, еще рано об этом задумываться, но когда перевалит за тридцатник, а это случится уже через год, процесс может начаться внезапно, и надо быть к нему готовым. Ну а пока он был доволен собой. Его роскошная грива притягивала взгляды девушек, и те зачастую узнавали в нем какого-нибудь известного певца или актера. Феликс не спешил их разубеждать, а на прямой вопрос, так ли это, загадочно отвечал: «Все возможно», и отворачивался с безучастным видом. Порой к нему подкатывали такие красотки, что притворяться безучастным было нелегко, однако приходилось играть роль любящего супруга перед Эльзой, которая держала его на коротком поводке, не позволяя отлучаться далеко и надолго. Конечно, при желании можно было найти какой-то способ от нее улизнуть, но она была настолько проницательна, что Феликс опасался идти на риск. Он не хотел причинять ей боль и разбивать ее сердце, ведь он же не монстр. Ну и тот факт, что он находился на ее содержании, тоже имел значение, хотя Феликс считал его второстепенным. Главное все же — это человечность. Но как остаться человеком и при этом не принести себя в жертву? Долгое время Феликса мучил этот вопрос, а когда решение нашлось, вспыхнув в голове озарением, он поначалу не осмелился принять его. Слишком уж шокирующим оно было. Однако, поразмыслив, Феликс пришел к выводу, что такое решение единственно верное и другого быть не может. Эльза должна умереть. «На первый взгляд звучит ужасно, но если вдуматься, так для нее будет лучше», — рассуждал Феликс. «Если я просто брошу ее, то до конца своих дней буду чувствовать себя подлецом. К тому же мне придется как-то зарабатывать на жизнь, а она, никому не нужная стареющая женщина, тем временем будет рыдать в одиночестве. Одно горе. Ее своевременная кончина избавит от страданий нас обоих. Она не будет мучиться, а я смогу открыть свое сердце для настоящей любви и зажить счастливо». Как только Феликс утвердился во мнении, что решение отправить Эльзу на тот свет вполне обосновано, в его голове начали одна за другой рождаться идеи по организации ее убийства, но все они были недостаточно надежными. Найти такой способ, чтобы смерть выглядела естественной, никак не получалось. И тут вдруг подвернулся этот тур в Антарктиду. Феликс расценил, что это знак свыше. Во-первых, он его выиграл, а каждый выигрыш, как и все счастливые случайности, имел, по его мнению, мистическую природу. В этом у него сомнений не было. Во-вторых, этот тур был достаточно экстремальным. Путешествие планировалось не на круизном лайнере, а на маленькой яхте, и если во время него с Эльзой произойдет несчастный случай, у Феликса будет меньше шансов попасть под подозрение. Осталось лишь продумать детали того самого несчастного случая. Изучив маршрут, Феликс сразу понял, где это произойдет. Более подходящее место, чем пролив Дрейка, трудно было себе представить. Разглядывая фото яхты, на которой планировалось отправиться в путешествие, Феликс отметил, что борта у нее довольно низкие и не станут серьезным препятствием, если он попытается столкнуть Эльзу в воду. А при отсутствии на Эльзе спасательного жилета, да если еще это случится ночью, забраться обратно на борт ей будет не так-то просто. Порывшись в интернете, Феликс выяснил, что температура воды в проливе в период навигации не пригревается выше 3 градусов по Цельсию, и в такой воде человек способен прожить всего-то 10-15 минут. Это был отличный план. Ведь даже если что-то пойдет не так, и Эльза все-таки выживет, никто не сможет доказать, что он столкнул ее намеренно. В проливе Дрейка всегда сильная качка. Единственное, в чем его могли обвинить, это в пренебрежении мерами безопасности. В правилах для пассажиров, размещенных на сайте компании Dream Arct, говорилось о том, что при выходе на палубу нужно обязательно надевать спасательный жилет, чего Феликс делать не собирался, и надеялся, что найдет способ устроить все так, чтобы Эльза тоже его не надела и вообще не вспомнила о жилете. Для этого достаточно было увлечь ее какой-нибудь романтической болтовней или, в крайнем случае, поцелуями. Выманить ее на палубу ночью, скорее всего, тоже не составит труда. Эльза всегда любила ночные прогулки и наверняка не откажет себе в этом удовольствии во время морского путешествия. За этот пункт своего плана Феликс даже не переживал. Главное, чтобы в это же время еще кому-нибудь из пассажиров не взбрело в голову выйти подышать воздухом. Но даже если им помешают, ничего страшного, ведь в запасе у Феликса будет не одна ночь. Да и днем можно предпринять попытку, если представится удобный момент. Оказавшись с Эльзой на яхте, Феликс уже предвкушал, что вот-вот станет свободным и обеспеченным человеком, и тут этот тревел-блогер со своим дроном спутал ему все карты. Конечно, маловероятно, что блогеру вздумается заниматься видеосъемкой по ночам, а тем более запускать дрон, но исключить такую возможность было нельзя. А Феликс не хотел рисковать, зная, что может попасть в объектив камеры дрона, не заметив этого. К счастью, эта проблема только что благополучно разрешилась. Воспользовавшись тем, что все пассажиры собрались на палубе по случаю отплытия, Феликс спровадил туда же Эльзу, пообещав ей, что с минуты на минуту присоединится ко всем, а сам заглянул в каюту тревел-блогера, благо двери кают снаружи не запирались, и обнаружил там дрон, который блогер не взял с собой, вероятно, опасаясь запускать его в плохую погоду. Феликс знал, что делать с дроном. Он заранее отыскал в интернете информацию о том, как вывести дрон из строя, не нанося ему видимых повреждений. Хватило пары минут, чтобы поменять кое-что в настройках, после чего дрон должен был стать неуправляемым сразу после запуска. «Теперь у нас с Эльзой все будет отлично», — сказал Феликс с улыбкой и подмигнул своему отражению в зеркале. Когда он, наконец, облачился в теплый непромокаемый комбинезон и отправился наверх созерцать процесс отплытия, по пути ему встретилась Зоя. Она поравнялась с ним у лестницы и так странно взглянула на него внезапно округлившимися глазами, что у Феликса ёкнуло сердце, а в висках застучало от мысли «Вот оно, начало нашей любви». Какое-то время они стояли в растерянности, и Феликс уже собирался было нарушить молчание каким-нибудь комплиментом в адрес Зои, как вдруг сверху на них надвинулась тень. По лестнице спускался тревел-блогер в своей пестрой клоунской шапке. «Уже плывем. Чувствуете, покачивает?» Задорно воскликнул он и добавил. «Дрон хочу запустить. Все-таки момент важный, и никакие воспоминания не заменят видео». Спустя полчаса Феликс с молчаливым ликованием наблюдал за тем, как серебристый дрон, похожий на игрушечный самолетик, взмывает над палубой и стремительно пикирует вниз, ничуть не задержавшись в воздухе. Миг, и плюющиеся белой пеной волны сомкнулись над ним под истошный вопль тревел-блогера, в отчаянии заметавшегося вдоль борта яхты. А потом раздался резкий хлопок, похожий на выстрел. Феликс испуганно вздрогнул, и его прошиб холодный пот. Но оказалось, что никто не стрелял. Это Карлита, выскочивший на палубу, как черт из табакерки, открыл шампанское по случаю отплытия.